Глава шестая. Как Цинобер, тайный советник по особым делам, причесывался в своем саду и принимал росяную ванну, орден зелено-пятнистого тигра, счастливая выдумка театрального портного, как фройлен фон Розеншон облилась кофе, а Проспер Альпанус уверял ее в своей дружбе. Профессор Моштерпин утопал в блаженстве. «Могло ли, — говорил он сам себе, — могло ли мне выпасть большее счастье, чем случай, приведший в мой дом достойнейшего тайного советника по особым делам еще студентом? Он женится на моей дочери, он станет моим зятем, через него я войду в милость к нашему славному князю Берсануфу и буду подниматься по лестнице, по которой взбирается мой превосходный крошка Цинобер. По правде мне самому частенько непонятно, как это моя девочка Кандида без памяти влюбилась в малыша. Обыкновенно женщины обращают больше внимания на красивую внешность, нежели на редкие способности души. А я часом, как погляжу на этого малыша по особым делам, то мне сдается, что его нельзя назвать слишком красивым. Он даже горбатый, но тише. И у стен есть уши. Он любимец князя, он пойдет в гору все выше и выше, и он мой зять. Моштерпин был прав. Кандида обнаруживала решительную склонность к малышу, и когда иной раз кто-нибудь, не подпавший действию диковинных чар Цинобера, давал понять, что тайный советник по особым делам всего-навсего зловредный урод, она тотчас принималась говорить о дивных прекрасных волосах, которыми его наделила природа. Никто при таких речах Кандиды не улыбался так коварно, как референдарий Пульхер. Он ходил по пятам за Цинобером, а верным помощником ему был тайный секретарь Адриан, тот самый молодой человек, которого чары Цинобера едва не изгнали из канцелярии министра. Ему удалось вновь приобрести расположение князя, только раздобыв отличное средство для выведения пятен. Тайный советник по особым делам Цинобер обитал в прекрасном доме с еще более прекрасным садом, посреди которого находилась закрытая со всех сторон густым кустарником полянка, где цвели великолепные розы. Было замечено, что через каждые 9 дней Цинобер тихонько встает на рассвете, одевается сам, как это ему нетрудно, без помощи слуг, спускается в сад и исчезает в кустах, скрывающих полянку. Пульхер и Адриан, подозревая тут какую-то тайну и выведав у камердинера, что прошло 9 дней с тех пор, как Цинобер посетил помянутую полянку, отважились перелезть ночью через садовую ограду и укрыться в кустах. Едва занялось утро, как они завидели малыша, который приближался к ним, чихая и фыркая. Когда он проходил куртины, росистые стебли и ветви хлестали его по носу. Когда он прошел на розовую полянку, то по кустарникам пронеслось сладостное дуновение, и розы заблагоухали еще сильнее. Прекрасная, закутанная в покрывало женщина с крыльями за спиной слетела вниз, присела на резной стул, стоявший посреди розовых кустов, и, тихо приговаривая: «Поди сюда, дитя мое», привлекла к себе маленького Цинобера и принялась золотым гребнем расчесывать его длинные, спадавшие на спину волосы. По-видимому, это было малышу весьма по сердцу, потому что он жмурился, вытягивая ножки, ворчал и мурлыкал, словно кот. Это продолжалось добрых 5 минут, после чего волшебница провела пальцем по темени малыша, и оба, Пульхер и Адриан, приметили на голове Цинабера сверкающую узкую огненную полоску. Женщина, наконец, сказала: «Прощай, милое дитя мое, будь разумен, насколько сможешь». Малыш отвечал: «А где, матушка, разума у меня довольно, тебе не нужно повторять мне это так часто». Незнакомка медленно поднялась и исчезла в воздухе. Пульхер и Адриан оцепенели от изумления. Но едва Цинабер собрался удалиться, референдарий выскочил из кустов и громко закричал: «С добрым утром, господин тайный советник по особым делам! Да как славно вы причесаны!» Цинабер оглянулся и, завидев референдария, бросился было бежать. Но по неуклюжести своей природной слабости ног он споткнулся и упал в высокую траву, так что стебли сомкнулись над ним, и он очутился в росяной ванне. Пульхер подскочил к малышу и помог ему встать на ноги. Но Цинабер загнусавил: «Сударь, как попали вы в мой сад? Проваливайте ко всем чертям!» Тут он запрыгал и бросился опрометью домой. Пульхер написал Бальтазару об этом удивительном происшествии и обещал ему усугубить наблюдение за маленьким колдовским отродьем. Казалось, Цинабер был безутешен от того, что с ним приключилось. Он велел уложить себя в постель и так стонал и охал, что весть о его внезапном недуге скоро дошла до министра Моншейна, а затем и до князя Барсануфа. Князь Барсануф тотчас послал к маленькому любимцу своего лейб-медика. «Достойнейший господин тайный советник», — сказал лейб-медик, пощупав пульс, — «вы жертвуете собой для отечества. Усердные труды уложили вас в постель. Беспрестанное напряжение ума послужило причиной несказанных ваших страданий, кои вы принуждены претерпевать. Вы весьма бледны, совсем осунулись, однако ваша бесценная голова так и пылает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Только не воспаление мозга. Неужто это вызвано неустанным попечением о благе государства? Едва ли это возможно, но позвольте». Лейб-медик, должно быть, заметил на голове Цинабера ту самую красную полоску, которую открыли Пульхер и Адриан, и он, произведя в отдалении несколько магнетических пассов и со всех сторон подув на больного, который при этом весьма явственно мяукал и пронзительно пищал, хотел провести рукой по голове и ненароком коснулся красной полоски. Но тут Цинабер, вскипев от ярости, подскочил и маленькой костлявой ручонкой влепил лейб-медику, который как раз в это время наклонился над ним, такую оплеуху, что отдалось по всей комнате. «Что вам надобно?» — вскричал Цинабер. «Что вам от меня надобно? Чего ради вы ерошите мои волосы? И я совсем не болен, и я здоров, и я тотчас встану и поеду к министру на совещание! Проваливайте!» Лейб-медик в страхе поспешил прочь, но когда он рассказывал князю Барсануфу, как с ним обошлись, то последний в восторге воскликнул: «Какое усердие в служении государству! Какое достоинство! Какое величие в поступках! Что за человек этот Цинабер? «Мой любезнейший господин тайный советник», — обратился к Цинаберу министр претекстатус фон Моншейн. «Как прекрасно, что вы, невзирая на вашу болезнь, прибыли на конференцию. Я составил мемориал по важнейшему делу с Кокотузским двором. Составил сам и прошу вас доложить его князю, ибо ваше вдохновенное чтение возвысит целое, автором коего меня тогда признает князь».